Ты слышал, Ганс, как сильно подорожал бензин? А тебе-то чего беспокоиться? Машины-то у тебя нет. Но у меня есть зажигалка. Как твои дела с Янчи? Интересуется подруга. Прекрасно, мы спорим только об одной мелочи. Дело в том, что я хочу регистрироваться в белом платье. А он? А он вообще не хочет регистрироваться. Людовик XIV и его любовница графиня воркуют между собой. «Моя любимая, моя дорогая, моя графиня, моя единственная», — графиня отвечает, — «мой любимый, мой дорогой, мой прекрасный, мой Людовик, мой XIV». Дети рассказывают друг другу, сколько карманных денег они получают от родителей. Все называют довольно скромные суммы. «А мне, — гордо говорит Олли, — родители выделяют ежедневно 100 крон. Правда, 95 они удерживают за квартиру и питание». Мать, обращаясь к отцу, говорит: «Милый, наш сын уже достаточно взрослый, пора бы ему дать первые уроки по половому воспитанию. Поговори с ним, как мужчина с мужчиной, начни разговор хотя бы с бабочек». Отец вызывает сына на откровенный разговор. «Пьер, — строго спрашивает он, — ты помнишь, на прошлой неделе мы ходили в публичный дом? Помню, папа. Так вот, Пьер, у бабочек происходит то же самое». Майкл, молодой, приятный парень, страдал от недержания газов. Однажды он пошел на свидание с девушкой и весь вечер сдерживал себя как мог. Наконец он понял, что надо срочно прощаться, но девушка настаивала, чтобы он зашел познакомиться с ее родителями. В гостиной у его ног удобно устроился пес по кличке Барон. Беседа протекала спокойно до того момента, пока Майкл мог сдерживаться, но потом природа взяла свою, и раздался громкий непристойный звук. «Барон!» — воскликнул отец семейства. «Слава богу, не на меня подумали!» — успокоился Майкл окончательно. Через минуту он снова не смог сдержать себя. «Барон!» — завопил отец. Майкл расслабился. «Барон!» — завизжал отец. «Да отойди же скорее от этого типа, пока он тебя не обгадил с ног до головы!» «Да, моя дурочка вышла замуж. Она такая нежная, чистая, кроткая. Из-за такого грубияна. Неужели? Он и хам, и грубиян. Представляете, когда Кюре его спросил, согласен ли он взять в жены моего маленького белокурого ангелочка, он ответил: «Ну да, я беру эту девку». Да еще рявкнуло-то так громко, что у моей бедной малютки случился выкидыш. Мари-Анж, 7 лет, наследница крупного состояния, мать которой после смерти мужа снова вышла замуж, беседует с приглашенными гостями. «Скажи, дорогая, новый папа к тебе хорошо относится? Он тебя балует?» — спрашивает дальняя родственница. Мари-Анж полна восторга. Она никогда, никогда не думала, что у нее будет такой заботливый папа. Он так ее развлекает. Каждый день придумывает все новые и новые игры. И она приводит пример. «Недавно, когда мы были в горах, папа решил учить меня кататься на автосанях. Он снял их с тормоза, чтобы я намчалась быстро-быстро, быстрее всех на свете. От такого катания я вся вспотела, и что меня больше всего удивило, папа меня сразу же бросил в бассейн с холодной водой, где плавали даже льдинки, и я чуть было не умерла от смеха». Гости поняли, в чем дело, и побледнели. Но Мари-Анж продолжала: «А когда мы были на море, какая-то была буря, но мой папа такой смельчак, рыбаки не советовали нам брать лодку, он не стал их слушать, и мы с ним вышли в море». «И когда огромная-преогромная волна накрыла нас, он бросил меня в воду, сказав, что такая хорошая маленькая девочка, как я, ничего не должна бояться, и стал вовсю грести к берегу, ведь он такой хороший гребец». Одна из дам, заикаясь, спросила: «А ты умеешь плавать, Мари-Анж?» «Плавать, конечно, мадам, но самое трудное это было выбраться из мешка». Королева Великобритании решила одарить ценными подарками 3 наиболее отличившихся в боях за Фолклендские острова. Каждому из них было предложено